Что, командир, не весел? Примостился в соседнем кресле Сан Саныч. Я вот тоже все думаю. Какой-то странный у меня дембельский поход получается. Это, наверное, чтобы было что на пенсии вспомнить. Да, неправильно как-то все выходит, согласился Дмитрий Николаевич. У тебя хотя бы раз за всю службу было, чтобы с берегом не смогли связаться? Не припомню. Вот и у меня не было. Грешным делом даже мысль мелькнула. Может, война началась, а мы и не в курсе? Передающий центр разбомбили, а мы все связи ждем. Ого, как тебя, командир, прихватило! Знаешь, что давай сделаем? Как антенну поднимем для очередной радиограммы? Пусть радисты на длинных волнах попробуют поймать маяк или юность. Сам убедишься, что все как обычно, да и мне для политинформации пригодится. Их разговор прервал вызов с поста гидроакустиков. Наблюдаем одиночную цель. Предположительно, боевой корабль следует на восток с ближайшимся курсом. Дальность 150 кабельтов, товарищ командир. По голосу узнал командир Максима. Любопытно, любопытно, бубнил себе под нос Дмитрий Николаевич. Да что тут голову ломать? Возьмем и посмотрим. И, развернувшись к боцману, скомандовал. Давай на перископную. Опасно. Вдруг засветимся, с сомнением произнес Сан Саныч. Ничего, мы аккуратно. Интуиция мне подсказывает, что посмотреть надо. БЧ-7, постоянно давайте параметры цели. Курс 70 градусов. Скорость 25 узлов. Через 30 минут наши курсы пересекутся. Очень любопытно, шептал Дмитрий Николаевич, глядя, как стремительно уменьшается глубина погружения. Он переместился ближе к перископу. В глаза ударило усиленное стеклами призм солнце. Сделав контрольный круг, командир убедился, что горизонт чист, и развернул тубус в направлении ожидаемого появления корабля. Не прошло и 5 минут, как над волнами появился тонкий штрих от поднимающегося в небо столба дыма. «Интересно, кто ты у нас такой?» — рассуждал сам с собой Дмитрий Николаевич, перестраивая оптику на максимальное увеличение. Через минуту уже были различимы низкие борта, мощная надстройка и надсадно чадящая труба. Корабль стремительно приближался. Теперь уже можно было рассмотреть в носу и корме круглой башни орудий. Контуры корабля пока никого не напоминали. И командир собирался обратиться к справочнику-определителю, но вначале хотелось увидеть флаг. Еще через несколько минут показалось трепещущее на ветру полотнище, но опять мешало солнце. Пока Дмитрий Николаевич возился с фильтрами, корабль подошел еще ближе. Теперь флаг был виден во всей красе. Красный, с черным кругом в центре, и расходящимися на 4 стороны прямыми линиями. — Что-то я не припомню. У кого же это такое интересное знамя? — озадаченно прошептал командир. Затем он перевел взгляд на корму, и его лицо вытянулось, не вмещаясь в тубус. Громко икнув, Дмитрий Николаевич протер глаза и еще раз припал к окулярам, вращая ручки резкости. На кормовом флагштоке развивалось белое полотнище с жирной свастикой в центре. И ошибиться здесь было невозможно. Еще окончательно не придя в себя, он крикнул неожиданно осипшим голосом. — Быстро сюда, нашего немца! И на секунду задумавшись, добавил. — И доктора в придачу! Отто Витман в изумлении озирался. Просторный центральный пост его потряс. Как профессиональный подводник он понимал, что такого просто не может быть. Но командир, однако, не дал ему времени на созерцание и, беспардонно схватив за ворот, ткнул лицом в тубус перископа. — Док, спроси, ему знаком этот корабль? Обрадованный Отто часто закивал головой. — Да, — еле успевал переводить его Артем. — Он говорит, что это эсминец с их базы, Z-25. Он хорошо знает командира, капитана второго ранга, Гейнца Петерса. Еще он говорит, что это очень опасный для подводных лодок корабль, и нам следует быть с ним поосторожней. На этом типе эсминцев устанавливают самые совершенные поисковые станции. — Доктор, спроси, какая сейчас, как он считает, дата? Выслушав ответ, Артем не нашелся, что сказать командиру. Или отстаивать право душевно больных, молоть всяческий взор, или передать так, как услышал. Товарищ командир, а немец утверждает, что в море они вышли 20 мая 1942 года. — Вот так кино! — прошептал командир. — Не верю, — категорично заявил Сан Саныч. — Здесь что-то не так. Но ведь не может этого быть. Дмитрий Николаевич отстранил от перископа немца и поманил пальцем замполита. — А ты сам посмотри и объясни нам, может это быть или не может, или мы все-таки свихнувшаяся сотня идиотов, а он один, нормальный. Сан Саныч припал к перископу и озадаченно проговорил. — Бред какой-то. — Может, для верности всплыть, чтобы этот бред влепил по нам из всех орудий? — Командир, ну это же смешно! Ты хочешь сказать, что мы в 42-м году? — Я ничего не хочу сказать, но хотелось бы здравых объяснений. Штурман, давай курсом за ним, посмотрим, что дальше будет. Отпустив эсминец на безопасную дистанцию, лодка на полном ходу пустилась следом. Сначала осторожничая, опасаясь издаваемого высокими оборотами винта шума, командир периодически поднимал перископ и наблюдал за поведением немца. Однозначно их не видели и не слышали. Тогда он рискнул немного сократить расстояние, справедливо решив, что корабли-охотники за подводными лодками хорошо слышат только в переднем секторе, и то, когда они ревут собственные двигатели. Не меняя курс, эсминец уже полчаса шел, не сбавляя скорость, когда вдруг акустики обнаружили еще один военный корабль. Появившись на пределе досягаемости, он приближался, оставляя жирный след на экране наблюдения. Где-то впереди их с эсминцем курсы должны были пересечься. Дмитрий Николаевич увлеченно наблюдал за сближающимися точками. Интуиция подсказывала, что скоро они станут свидетелями очень интересных событий. От волнения у него даже вспотели ладони. Он уже не обращал внимания на набившуюся в центральный пост добрую треть экипажа, тех, кому по штатному расписанию находиться здесь было не положено. В воздухе повисло напряжение. От неожиданности все вздрогнули, когда динамик внутри корабельной связи вдруг ожил и прогремел доклад акустиков. «Наблюдаем третью цель. Тихоходная, предположительно, транспорт». Напряжение нарастало. Командир посмотрел на экран и обнаружил, что появившаяся новая отметка находится точно на пересечении курсов боевых кораблей. «Интересно, девки пляшут», — задумчиво пробормотал он и метнулся к тубусу перископа.